стучится роданица, от рода весть напоминанье, и за столом родные лица, живущих памятью признания. Погосты вздохом ждут своих, не позабывших память предков, живой, где с предком на двоих, благословенный духом дед. Крест. Свеча горит огнем заката, маяк для душ, летящих с разных мест. Вдыхают души подношение, и кружит в небе воронье, благословляя жизнь в ее течение, прощая все, что былью поросло. Треск свечи глядит в живых, как нить безвременного рода, идущая сквозь всех детей земных. Тёплый.